Именно поэтому мне сейчас не до разврата. Хотя сегодня Лилиана особенно страстная, да. Тьфу, ты, хватит подглядывать за лесбийскими играми. Работать надо. Кукла, вторая лей-линия, теник 3-18-27-6 грани, нужна напряженность до 300 уф. Поняла, бесстрастный голос был мне ответом. Астарта, повысь частоту энергомембраны Содома до 20, дай обновленные данные администраторам. Выполняю, повелитель. Наоборот, подхалимский игривый голос, особенно контрастный на фоне прошлой подчиненной, заставил на секунду улыбнуться. Как продвигается проект, Керриган? Все в пределах запланированного. Выведенные энергетические матрицы стабильны в пределах от 12 до 25 ви, но совершенно недолговечные и слабонасыщенные. Хреново, если по-простому, развалится от простого пинка, деловая, но все-таки с нотками разочарования речь является чем-то средним по эмоциональной насыщенности между первыми двумя. Нужно еще так много сделать. Утро начинается не с кофе. Эта простая истина пришла ко мне во время нападения одиночного оборотня. Да сколько их в лесу, который каким-то чудом смог обойти все ловушки Мари, вляпавшись лишь в сплошную сигнальную сеть. Махнув рукой дежурившей паре Алистера и Шисерн, лично иду разбираться с проблемой. Ребятам скоро вставать, поэтому не стоит им отвлекаться на такую мелочь. Спустя десяток метров, наконец, вижу нежелательного визитера. Решив прибить его простой магической стрелой, предварительно обездвижив, уже поднимаю руку в атаке, как вдруг оборотень останавливается и, распрямившись, поднимает передние лапы в защитном жесте, не выпуская когтей. Рар, стой, чужак, я пришел поговоры рить, неожиданно пошел на диалог этот товарищ, который нам совсем не товарищ, интересно, ну говори, раз пришел, не опуская светящиеся руки с готовой сорваться в атаку рунной ловушкой парализации, начинаю на всякий случай сканировать окружающее пространство с удвоенной силой. Кстати, насколько же мне полюбилось это заклинание, и ловушка, и атака, сильный и довольно устойчивый паралич, действующий почти на всех, надо бы потом попробовать модифицировать его, но это потом, я решил проредить, не ходите в центр леса, вы найдете там лишь гибель, довольно агрессивный представитель волкообразных, тем не менее, прекрасно контролирующий себя, чувствую, как связанный с ним дух откачивает его ярость, но и оставшейся хватило бы многим остальным на полностью слетевшую с резьбы крышу. Ты говоришь это мне, демону в компании серых стражей и магов, в своем ли ты уме, от чьего имени ты вообще пришел? Ему явно не понравились вопросы. Вы не тронете бешеного клыка, ни ты, ни подлые эльфы, ни кто-либо еще. Пойдете дальше, разорвем на кусочки. Шерсть его встала дыбом и пасть оскалилась вполне себе неплохими клыками. Хорошо, я услышал тебя, я тихо и напоказ тяжело вздохнул. А теперь слушай ты меня, нам нужно поговорить с бешеным клыком. Не напасть, не убить, а поговорить. Если кто-либо будет препятствовать этому, он будет уничтожен. В любом количестве, качестве и видовой принадлежности. Это мое предупреждение всем вам. Вокруг резко похолодало, а пресс с моей воли обрушился на шавку передо мной, заставляя бухнуться его на колени. А теперь пошел вон, пасом руки я отшвыриваю его далеко назад, в просвет меж деревьев. Надо бы, кстати, найти подходящее для этого заклинание, а то простым воплощением уж больно много уф тратится. Кто это был? Сзади подошла Ирин, которой я просигналил сразу же, как услышал речь от оборотня. Переговорщик. И почему он улетел отсюда? Ехидно уточнила она с легкой улыбкой. Потому что был плохим переговорщиком. А, тогда понятно. Пойдем, расскажешь остальным. Она обняла меня и поцеловала. На пару минут я был отвлечен очень приятным занятием, и поймал себя на том, что уже почти снял с нее поддоспешник, в котором она пришла. Сила, поскорее бы разобраться с проблемами. Пойдем, не будем заставлять других ждать больше необходимого. Отстраняясь от нее, я улыбнулся в затянутые сладостной поволокой глаза. Ирин пару раз недоумевающе моргнула, затем тяжело вздохнула. Пойдем, убито ответила она и отвернулась. Ты ведь расскажешь, что происходит, потом, когда сочтешь необходимым. Да, ведь я ничего не сказал о своих проблемах. Она ничем не может помочь, а грузить ее не стоит. Щелкнув ее по носу, добившись сморщенного личика, тихонько рассмеялся, за что получил кулаком под ребра. Убью любого, кто посягнет на мое сокровище. Задумчиво подойдя к лагерю, наблюдаю, как просыпаются остальные. Вот Шисерон начала свою короткую разминку после длительного дежурства, а Листер с Морриган уже собачатся, Стэн угрюмо, по-другому он не умеет, чешет спину какой-то корягой, Лилиана встречает нас с улыбкой. «Убью любого, кто будет угрожать им, они все мои». Глава 33. Ошибки. И что мы будем делать дальше? Алистер устало прислонился к стоящему рядом с ним дереву, на половине которого рос мох, а вторая часть слегка обуглилась от моих заклинаний. Правая нога щитника снова разболелась, вот он и старался ее беречь, хотя жаловаться было грех, ибо отделался щитник в последней заварушке относительно легко. Ну, как легко, когда Сильван чуть ли не превратил его конечность в фарш, небольшая ноющая боль, это не самое страшное из последствий. Ох, пришлось же мне тогда выложиться. Тысяча уф ушла на ремонт Алистера. Нам в поте нужен срочно хилер, так как я трачу на лечение огромное количество маны. Точнее, я даже не лечу, а прямым воплощением ломаю реальность, оттого и такие траты. Конечно, это позволяет чуть ли не вытащить любого с того света, хватило бы энергии, но... Нужен хилер, либо мне дать с полгодика и нормального учителя этой стороны магии. Первое, оно как-то реальнее. Я помню, по канону у Серого Стража был шикарный лекарь одержимая Вин, только не факт, что она у нас появится, поэтому нужны иные варианты на всякий случай. Кира была бы неплоха в этой роли, но, к сожалению, она далеко, да и не восстановилась еще до конца. Так что выкручиваемся, как можем. Насчет же ситуации, она действительно была совсем не очень. Наш отряд стоял около молочно-белой, чуть клубящейся стены прямо посередине чащобы, преграждающей дальнейший путь к сердцу леса. Она тянулась в обе стороны, а сверху не давал пройти все тот же барьер, о котором уже давненько поведала ведьма. Ох, я был наивен, когда считал, что эта фигня не станет для меня преградой. Вон, Морриган хоть ничего и не говорит, но смотрит с таким ехидством, что ее мысли ясны и без слов. Нужно найти ключ. Ключ от тумана. Лилиана недоуменно посмотрела на меня, потирая правый бок и наскоро залатанную дыру в доспехах. Оказывается, сильваны могли не только темницу из корней делать, но и атаковать этими же корнями на манер копий, придавая твердости и остроты. Было опасно и неожиданно, так как кроме доспеха, черный узловатый шип пропорол и сантиметров 5 тела, чуть не задев печень. Это не совсем туман, это пространственные искажения. Морриган перестала сверлить меня взглядом и ответила барду, даже почти пригасив негативные нотки в голосе по типу «Вы все говно, раз этого не знаете, ни разу не высокомерно, ага». Стэн промолчал, а затем нагнулся к земле и подхватил камень. Повертев его секунду в руках, он что есть силы бросил его вперед, а затем замер. «И зачем, здоровяк?» Морриган приподняла одну бровь, сложив руки на груди. «Нет звука», — коротко ответил он. «Я ничего не понял, а вот Шисерон, видно, что-то уловила, так как повторила его маневр, только уже с тремя камнями, бросая их в разные стороны барьера. Нет звука соприкосновения с другими объектами, и он не вылетел назад, привычно перевожу для всех ее речь. Может, это и не пространственная фигня, каких только слов Ирин у меня набралась. Нас выталкивает обратно, заворачивает». Но обычные камни пролетают спокойно, только звуки гасятся. Хм, хорошая идея. Алистер, обвяжи палку веревкой и закинь. Хотя, нет, дай Стэну, пусть он закинет как можно дальше. Щитник с кряхтением сбросил с плеч баула и залез в него. Минута и импровизированный прибор готов. Кунари пару раз подбросил в руке немаленькую веточку в пару килограмм весом и с хеканьем запустил в пелену. Моток тонкой веревки быстро начал разматываться, и также быстро остановился. Видимо, врезалась во что-то, приложив указательный палец к уголку губ, заключила Ирин. Остальные согласно кивнули. Попытка вытащить не увенчалась успехом, так как через пару метров веревка натянулась и не шла дальше. Застряла, судя по веревке, палка улетела метров на 50. Стэн крут так-то. И мы выяснили, что неодушевленные предметы эта штука пропускает. Реагирует на связь с тенью, а как же гномы или усмиренные? Или они здесь и не предполагались, поэтому защиты от них нет, действительно, интересная штука. Надо бы выяснить, как такую создать, так как для защиты больших материальных объектов лучше туманной стены в этом мире я пока ничего не видел. Блин, да я даже защиту Флимит, которой она огородила свою хижину, если и не пробить, то хоть надорвать смогу. Здесь же, ноль, мне просто ни за что зацепиться, будто ведром без дна пытаюсь зачерпнуть воды в ручье. Мда. Что делать-то будем, а? Алистер, тем временем, сматывал веревку обратно, обрезав ее у пелены. После вопроса щитника все посмотрели на меня. А че сразу я-то? Я че, рыжий? У нас две рыжих есть. Ладно, это я так, с нервов. Оборотням эта штука не преграда. Но они могут выезжать на связи с духом по ту сторону. Хм. А вот Сильваны не связаны с ним. Но, по логике, доступ иметь должны. План действий. Нам нужен живой Сильван. Обрезаем ему ноги, руки, глушим параличом и тащим за собой. Глядишь, эта штука нас и пропустит. «План, говно», – озвучил общую мысль смурной Алистер. «Да, теперь он ярый дендрофоб, или только сильванофоб. Есть иные предложения?» «Нет, значит, вперед. В той стороне, я показал налево, явно какая-то магическая аномалия по типу порванной завесы. Значит, и сильваны будут посильнее. Чем сильнее, тем выше шанс, что затея сработает». «Чудесно», – еле слышно пробормотала Шисерн. «Это уж я переводить не стал». Больше никто не захотел высказаться, но вот настрой был не самый радужный. За этот и прошлые дни лесные обитатели, в особенности, ожившие деревья, попили из отряда много кровушки. Хуже всего досталось уже упомянутым Алистеру и Лилиане, остальные отделались синяками да царапинами. Но радости это им не прибавило. Даже Шисеран стала сдавать, потихоньку раздражаясь. Один Стэн все еще оставался невозмутимым. Спустя минут 20 отряд вышел к небольшому ущелью меж двух холмов. Вместо привычных уже лесных гигантов Бриселиана здесь росли обычные деревья, никакой магически насыщенной флоры. Это настолько резало глаз, что отряд на границе остановился сам собой, без команды, а на нас с Морриган еще и коситься начали, ожидая объяснений. Именно здесь надорвана завеса, но, кажется, сильванов здесь мы не найдем. Очень странное место. Спокойно и собранно заключила Морриган, доставая со спины посох. «Впереди человек», — внезапно высказалась Шисерн. «Это становится интересным. Что делать обычному человеку в такой глуши?» Лилиана высказала мысли вслух, но ответил ей Алистер. «Ничего, если только это не обычный человек. Проверяем, или идем дальше?» Ирин посмотрела на меня через плечо. «Проверяем. Вдруг, живя так близко от стены, он знает, как ее миновать? Приключения на ровном месте». Тяжко выдохнул Алистер, а затем еще более могильным голосом, медленно растягивая слоги, добавил: «Е-е-е-е-е-ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а случае, как раз работа по твоему профилю. Тьфу, ты, он сплюнул в сторону. Мой профиль, это порождение тьмы, вот уже года два как. Вон, ты у нас вообще демон, но я ведь на тебя не бросаюсь с обнаженным мечом. Да, должны поблагодарить мы тебя, за то, что избавил нас от лицезрения картины сей. Морриган преувеличенно невинно улыбнулась вмиг напрягшемуся Алистеру. Как ты, весь мужественный и героичный, поигрывая мускулами в свете заката, с расчехленным, обнаженным мечом наперевес накидываешься на демона похоти. Это, ха-ха-ха, ведьму перебил смех Элин и хихиканье Лилианы. Алистер непонимающе перевел на них свой взгляд, затем заметил улыбку Шисерон и мой оскал. Да вы, да я не это имел в виду. Он вмиг покраснел до кончиков корней. Еще немного, и пары залых ушей пойдет. Именно, что не имел, добила его ведьма, и сама рассмеялась своим злобно-надменным смехом. Ей простительно, она по-другому пока не умеет. Сила, шутка откровенно плоская, но позволила немного сбросить напряжение. Морриган молодец, не переживай, Алистер. Я только по девочкам, кажется, меня не так поняли, и в лесу раздался новый приступ хохота. Отсмеявшись и успокоив Алистера, мы направились вперед. Я подозреваю, кто именно нас может там ждать, ибо канон пока не дремлет, но все равно настороже. Чтобы вот так, идти почти вслепую и повторить игровой маршрут, натолкнувшись на того же отшельника в столь гигантском лесу, сродни совпадению при Астагаре, где мы с Арин встретили короля, то есть ненормально. Создается впечатление, будто мир сам стремится вернуться на канонные рельсы. Ладно, будем посмотреть, как говорится. Довольно скоро мы вышли на поляну, где прямо посередине торчал большой пень, окутанный маревом тени, видный лишь мне и, возможно, учуянный Морриган. Та же Ирин ничего не заметила. Что ж, канон с отшельником. Поневоле вырвался тяжкий вздох. Нужно было все-таки искать сразу у Сильванов. Ирин, будь осторожна, девушка лишь кивнула не глядя на меня, медленно приближаясь к пню, что даже без магии выделялся из окружающего мира. Стоило ей подойти на расстояние пары метров, как реальность чуть подернулась, а около пня появился отшельник, накидка из травы и мха, штаны из листвы, подпоясанные лианами, заостренные когти на руках, зеленоватый цвет кожи и кое-где торчащие маленькие веточки, растущие то ли из него самого, то ли из своеобразной одежды. Аура размывалась в восприятии, будто спрятанная, и ощущался лишь ее немаленький объем и грубые характеристики, что свидетельствовало о хороших магических навыках и общей мощи индивида перед нами. Вот вообще не по канону. «Так-так-так», — ехидненько проговорил он скрипучим тенором, степенно осматривая напрягшуюся группу. «Как интересно, занятненько. Вы, болотно-зеленые глаза добрались до меня, и вся шелуха веселости вмиг слетела с его лица. Скулы на моложавом, слегка небритом лице заиграли желваками, а его аура пошла волнами энергии, сбивая маскировку. Вот срань, да он же раза в полтора сильнее Морриган, и похоже, не совсем человек. Так вы от него». С этими словами отшельник нырнул туда, где прятался до этого, мгновенно исчезая с наших глаз. Ирин недоуменно посмотрела на меня, на что я просто пожал плечами. «Сам не понимаю, что это сейчас было. Это было занятно, но что дальше?» Снова проявил нетерпение Алистер, переминаясь с ноги на ногу. «План не изменился, надо бы найти Силь». Почувствовав магию, я прервался на полуслове. «Что-то не так, мана стала сгущаться вокруг нас. Плавно, постепенно, но будто бы не сама по себе, или...» Подняв голову, замечаю над нами закручивающуюся воронку маны, что очень быстро стала трансформироваться в огонь, воздух. Открыв канал связи с доменом на полную, начинаю разверстку магического щита на весь отряд, закачивая в него энергию до предела. Замедленная реакция сопартийцев, маты, команды Ирин уже не слышу, сосредоточившись на защите. Вовремя успел. Стоило закончить полусферу щита, как целая торнадо из огня обрушилась на нас. Рев пламени оглушил. Рядом стоящие деревья мгновенно вспыхнули, а трава за границей защиты сгорела. Синеватый, полупрозрачный барьер сдерживал бушующий ярко-оранжевый вихрь, сжирая энергию как не в себя, готовый рухнуть без непосредственной поддержки. Чувствовал же, что нужно подналечь на тренировки и составлению нормальной последовательности рун и образов. «Найдите мне нападающего, я не могу сейчас этим заняться». Вытянув руки вверх, от которых идет голубая дымка к защите, приказываю отряду, вставшему спиной к спине, со мною в центре. «Не могу различить, но это точно совместное колдовство». Морриган кричит, стараясь не дать заглушить себя реву пламени. Сама она держит посох на изготовку, успев наложить на себя персональный щит. На севере, трое или четверо, Шесеран водит луком с наложенной стрелой туда-сюда, стараясь рассмотреть хоть что-то в той стороне, но огонь наглухо перекрывает обзор, да и стрела вряд ли сможет преодолеть его без потерь. Огонь слабеет. «Приготовитесь к...» Меня снова прервали, только на этот раз под ногами земля пошла ходуном. «Землетрясение?» «Нет, тоже заклинание». От непрекращающихся сильнейших толчков на ногах остались стоять лишь я и Стэн. Пламя все еще бушует, я не могу отвлечься, но и остальные. Толчок, гравитация резко изменила вектор, и вся наша группа полетела в сторону, благо, щит привязан непосредственно ко мне, и он двинулся вместе со мной. Волей подхватив туши членов отряда, дабы никто не вылетел за границу, скреплю зубами от натуги. Телекинезом-то я не владею, пришлось напрямую воплощать, что чуть не стоило мне щита, прогнувшегося от огня. «Алистер, да сделай уже что-нибудь, блять, согласился он, и, не вставая, вытянул руку в предполагаемую сторону нахождения противника. «Очищение». Волна антимаги снесла и мой щит, и вражеский огонь, и какой-то маскировочный полог с пятерки магов в одеждах, похожих на таковые у отшельника. Чуть ругнувшись, успеваю перехватить последние всполохи огня, отводя в сторону от вскакивающих на ноги товарищей. «Ирин». Она поняла без слов, срываясь в ближний бой к колдующим что-то магам. Морриган уже закрутила посох, Шесеран с Лилианой нацелились на магов, но вот выстрелить не успели. Пространство дрогнуло, и всю мою сущность на секунду объяла боль. «Аркх», голова закружилась, и я упал на колени. Связь с тенью резко истончилась, будто мне перекрыли доступ, а реальность вокруг попыталась раздавить тисками, словно давление на морском дне. Мало того, так вокруг произошла какая-то хрень, так как секунду спустя я открыл глаза уже в воздухе, наблюдая за приближением дерева. Удар. Дерево выдержало, но след в нем я оставил. С трудом преодолевая тошноту, боль и помутнение, встаю. Нужно узнать, что случилось. Энергию в теле лихорадит, чувствую чужую волю, что просто не дает мне сконцентрироваться, но стоило лишь выпрямиться, как толстая молния с грохотом влетела мне в грудь, снова впечатывая в дерево. Это очень больно. Сжигая собственный резерв, наплевав на повреждения, выставляю еще один щит, стараясь выгадать хоть секунду на ориентирование. Удачно, так как сгусток энтропии размером с дыню развеял мое заклинание, но мне самому урона не нанес, и стоило мне увидеть поле боя. Вот, бля, Лилиана насажена на две каменные пики, руки нет, висит на них без движения. Шисерон лежит чуть в стороне, шевелится, но кашляет кровью. Алистер с неимоверной яростью затапливает вокруг себя все светом антимагии и вынимает меч из тела одного из магов. Эрин бешеным зайцем скачет по поляне, уворачиваясь от целого потока заклинаний от второй пятерки магов. Морриган в форме медведя оттаскивает в сторону Стена, а справа видно бегущую к нам третью пятерку. Срань, срань, срань, Эрин, прикрой, я к раненым. Отскок в сторону и второй сгусток энтропии пролетает мимо. С каждой секундой мне все лучше, но доступа к тени все еще нет. Огромный огнишар направляется в сторону бегущих, а одного из противников Алистера буквально разрывает на части Эрин. Я в свою очередь накрываю шквалом молнии ее пятерку, стараясь пробиться к лежащим девушкам. Рывком ухожу чуть в сторону, так как меня едва не схватили гигантские корни из-под земли. Это высший. Панический крик со стороны противника проходит мимоходом. Эрин, наконец, вошла в неполноценный шик и помогла Алистеру добить первую пятерку, что отчаянно пытались разбежаться в стороны. Мои молнии все так же безрезультатно скользят по выставленному щиту второй пятерки, но хоть ответного огня нет. А вот третья пятерка, наконец, добежала и преодолела огонь от моего огнишара. Молния, каменный кулак, волна энтропии, а за ними и копья из льда. Срань, срань, срань, щит увернуться, барьер, воплощение, сука. Баба из нападавших задела поднимающуюся Шисерон, откидывая ее назад и срывая кусок скальпа острой ледяной кромкой. Твари, энергии мало, нужно оборонять лежащих под ногами, состояние отвратное, мана будто выскальзывает из рук. Медведь врывается в построение увлекшихся атакой магов. Вторая пятерка переключила внимание на пылающую маной Киэрин, стараясь сдержать. Отлично. Так держать. Быстро склоняюсь к ближайшей пострадавшей, Шисерон. Так, ничего критического, но легкая пробита и схлопнулась, плюс сотрясение мозга, остальное мелочи. Серые стражи и не такое переживают. Буквально влив в нее маны, заряженное исцелением, поворачиваюсь к Лилиане. С ней все очень, очень плохо. Она умирает от кровопотери, разрыва органов, задет позвоночник, легкие не работают. Сука. Остановка сердца. Воплощение. Дематериализовать колья, убрать загрязнение, запустить насильно сердце, купировать поток желчи из пробитой печени, заткнуть остальные дырки в теле, вывести кровь из легких, развернуть хотя бы одно из них. Хорошо, что мозг не задет. Ты так просто от меня не уйдешь. Работаю на пределе, формируя образы для воплощения максимальной детализации десятками, в попытках хоть как-то уменьшить энергопотери, так как от резерва осталась уже треть. Шисерон, бери Лилиану и уходите. Это приказ. Очнувшаяся за моей спиной Далиика молча кивнула и спешно поднялась. Состояние у нее все еще не ахти, но она крепкая, выдержит. Хотя кого послабее даже после моей первой помощи можно уже списывать. Вряд ли она даже до конца осознает происходящее. Пока шатающаяся Далиика взваливает на плечо окровавленное тело Лилианы, я продолжаю колдовать над нашим бардом, держа ее на этом свете лишь за счет воплощения. Вокруг творится настоящая вакханалия. Морриган снова в своем теле и пытается выжить против четырех магов противника. Эрин тоже смогла выбить одного, но заплатила обугленной ногой, что серьезно ее замедлило. Алистер несет на себе Кунари, пригибаясь под его весом. Они еще держатся, но дело швах. Закончив с Лилианой, дабы она смогла прожить еще хоть немного, помогаю Шисерон, также подхватив барда под другую руку. Направившись в сторону щитника, мы наконец покидаем выжженную поляну. Алистер, почему ты? Я пуст. Понял он мой вопрос насчет его дальнейшей помощи против магии. Ясно. Уведи их к роднику и держи оборону. Я вернусь к остальным. Понял. Он перехватил поудобнее сползающего Кунари, а я бегло осмотрел его. Ранений просто огромное множество, но каких-то мелких, и в ближайшее время он не умрет. Стоило развернуться назад, Как по связи с Эрин прошла еще одна волна боли, рассвирепев пуще прежнего, бегу к ней. Вспышки заклинаний, непрекращающийся грохот, треск, шипение и десятки сгустков магии, летящие во все стороны, картина битвы плыла пред глазами, а зрение позволяло смотреть лишь вперед. Не знаю, что со мной сделали, но они поплатятся за все. Эрин отбивалась мечом явно из последних сил. Она застряла в каких-то живых корнях, а стоящая троица перед ней поливала ее огнем, проклятиями и молнией. Если бы не защита Шикая, ее бы точно уже порвали. Это сузило зрение мне еще сильнее, только на этот раз от звериной ярости. Связь с доменом на мгновение колыхнулась, а сквозь нее прилетели два сгустка, мои кинжалы. Как раз вовремя. Мое появление заметили в последний момент. Стоявший с краю старик ударил каменным кулаком, видимо, надеясь замедлить и снести ударом в сторону, но мне удалось увернуться, буквально прокрутившись в рывке и войти в ближний бой. Один удар, кинжал вошел старику в сердце, несмотря на каменную кожу и еще один щит, и враг повержен, а мне стала доступна его кровь. Уже веселее. Отскок в сторону и старика разрывает тройкой молнии от женщины, а парень за ее спиной пытается наложить еще проклятие на мою и так бурлящую от чего-то хренового ауру. Еще отскок в сторону, еще и труп старика взрывается вне поля зрения пары магов, прошивая женщину шипами из крови. Парень что-то орет, но его голову испаряет маг-стрела от Эрин. Подбежав к матерящейся Кусланд, что мечом прорубает себе путь на свободу, я диагностирую у нее с десяток тяжелых травм, но ничего критического, хоть она и не боец сейчас. Переслав образ уходящих сопартийцев, помогаю ей воплощением, разрывая корни сковавшие ноги. Одновременно с ней поворачиваемся на крик улепетывающий Морриган, что секунду спустя превратилась в паука, избегая волны враждебной магии. Морриган, за мной. Приказ Эрин привлек ее внимание, и обе девушки, точнее, девушка и паучиха, петляя, отступили под прикрытием из кровавого дождя, организованного мною. Противников четверо, и я, укутавшись в вихре с крови словно в доспех, рвусь к ним наперерез. Земля взрывается каменными кольями, воздух замерзает, затем тут же сгорает в пламени, энтропия и проклятие терзают ауру, кровь в вихре стремительно заканчивается. Собрав копье из остатков, метаю его в ближайшего, за это расплачиваясь каменным шипом, пробившим и застрявшим в плече. От инерции меня разворачивает, но это же помогает избежать огненного шара. А вот моей цели не поздоровилось сильнее. Копье прошило щит на вылет, по дороге зацепившей у мужчины, но не фатально, заставив отступить и зажать светящимися зеленым руками пробитую артерию. Кувырок по земле, нарушить структуру в рунной ловушке, кинжалом отбить маг-стрелу, а второй клинок отправляется в полет, добивая подранка. Готов, лезвие вошло в живот, разрывая духовную структуру в труху. Мгновенная смерть. Садит, не еет. Истеричный крик последней женщины ознаменовал сбой в их магическом обстреле, позволив мне ввинтиться в прореху в шквале заклинаний. Двое умерли быстро. Когтистой рукой бью одного под дых, не пробивая защиты, но отвлекая его, кинжал входит вплоть другого, буквально проскальзывая по ребру в сердце, на выходе формируя поток крови, что впивается в подлетевшего в воздух первого, обрывая жизнь. Все еще кричащая женщина, что пытается сотворить что-то масштабное, падает навзничь со вторым и последним моим кинжалом в глазу. Быстро оглядываюсь по сторонам, но вроде никого не вижу. Есть. Одна тварь бежит сейчас от меня подальше. Проверив по связи, как там Эрин, подхватываю кинжал и доступную кровь, что большой змеей закручивается вокруг меня, бросаюсь в погоню за магом. Деревья мешают обстрелу, а противник явно под магическим ускорением, никак не выходит его догнать. Состояние у меня все еще дерьмовое, доступа к тени нет, но видно, как аура стабилизируется, а вражеская воля явно рассеялась. Возможно, умер создатель заклинания. Спустя минуту забега, чувствую впереди всполох маскировочного барьера, под которым исчез преследуемый. «Врешь, тварь, не уйдешь!» Прошипел я сквозь зубы и буквально по наитию сотворил магию, переплавляя запас крови непосредственно в энергию, что буром вламывается во что-то. Мне не до того. Воплощение пылает моей жаждой пройти, на остальное плевать. Хлопок, яркий свет и реальность мигает, позволяя прорваться на еще одну поляну с деревьями, домами и каким-то сильваном-мутантом. Более стройная фигура, чем у других, более гуманоидная, с четырьмя черепами на месте головы, рогами, ветвями и будто бы каменными руками. От быстрого удара кулаком успеваю отшатнуться в сторону, но часть запаса крови вокруг меня безвредно расплескивается в пространстве, а порыв ветра от его руки чуть не сбивает с ног. Сильван уже замахивается второй, но таран из всего доступного запаса красной жидкости влетает ему в грудь, отбрасывая назад, а я сам уже у его ног. Один кинжал уходит в колено, перебивая духовную структуру, второй вбиваю в бок заревевшему гиганту и подтягиваюсь на нем. Увернувшись от удара Сильвана, пытающегося сбросить меня и удержать равновесие одновременно, заскакиваю ему на шею, помогая себе когтями. В следующий миг моя рука, охваченная маной, пылающей десятками оттенков, входит этой образине в затылок, пробивая дерево и смыкаясь на его энергетическом центре, превращая каналы маны в месиво. Той же рукой начинаю всасывать в себя остатки сущности твари и его маны, пополняя резерв. Это людей так просто не сожрать, а уж дух, пусть даже и вселившийся в материальную оболочку, это другое дело. Гигант, наконец, замер и, секунду постояв, начал заваливаться вперед. Спрыгнув на землю, пока это не случилось, поворачиваюсь к самому большому дому в этой своеобразной деревне. Хоть у меня еще из Байтаура, но там я чувствую жизнь. Энергии уже четверть резерва, поэтому накладываю на себя каменную кожу, щит от магии, мой барьер, а тело наполняет поток несформированной маны, хоть немного разжимающий тиски реальности, до того сковывающие сверх всякой меры, низвергшие почти до уровня смертной плоти. Подойдя к запертой двери и разрушив ловушку на входе, клепаю на скорую руку свой образ, иллюзию. Затем, отойдя чуть в сторону, взрываю деревянную преграду огнешаром, на что иллюзию перед дверным проем пытаются проклясть, заморозить, взорвать и еще проткнуть кучей магических стрел. Значит, он там не один, ожидаемо. Еще пара моих шаровых молний и огнешар утыкаются в какой-то непрозрачный барьер, но затем мне это надоело. Остаток крови, что пережил схватку с Сильваном, сворачивается в шар и влетает в барьер, а я, ориентируясь на его мигнувшую структуру, бросаю кинжал, что спокойно минует преграду и разрывает чью-то духовную структуру. Щит, замерцав, пропал, а я застыл в ступоре от открывшейся картины. Десятка-два детей лет от 5 до 10, одетые в уже виденную зеленую одежду растения, что со страхом смотрели на меня. Женщина преклонных лет с моим кинжалом в груди, падающая в бок. Убегавший от меня мужчина, на деле оказавшийся слишком молодым, почти подростком. И, как завершение всего этого пиздеца, от каждого из детей в сторону подростка тянулась кровавая нить, по которой тот высасывал из них жизнь и ману. Сам этот человек тоже захлебывался в крови от разрушения тела под напором такой силы, но вот сверхмощное заклинание над его головой почти завершило формирование. Не думая, швыряю второй кинжал прямо в центр этой хрени, разрывая цепочки руны, вызывая цепную реакцию. Сам отпрыгиваю куда подальше, накрываясь всеми известными щитами и барьерами. Взрыв. Меня сдувает, словно пушинку, а огонь, лед, энтропия и еще сила знает что, облизывают кокон защиты вокруг. Короткий момент полета заканчивается встречей с чем-то твердым, отчего щиты окончательно распадаются и меня заваливает мусором. Резкий выброс маны расшвыривает в стороны обломки, позволяя подняться на ноги. Вокруг кружит пепел, купол маскировочного или еще какого-то барьера распадается над головой, а деревня, или, скорее, просто малое поселение в 5 домов превращено в руины. Крохотная искорка жизни еще чувствуется справа от меня, метрах в 15, и я, обновив защиту, направляюсь туда. Подойдя к странному кратеру, с удивлением вижу верхнюю половину тела того подростка, что и подорвал всех. Как это вообще получилось? Но сейчас не это главное. Магистру не достанутся наши секреты. Кхе-кхе. Наша вера крепка, и мы, он умер. Аура просто превращена в хлам, как и тело. Вылечить, или хотя бы продержать достаточное количество времени среди живых у меня бы не получилось. Он мне не знаком, это не член отряда, чьи духовные структуры и ауры я знаю на зубок, а компенсировать количеством энергии у меня не выйдет. Тень все еще недоступна. Блять, перевожу взор на разруху вокруг, догорающие, обмороженные, растворенные останки домов, видневшиеся в паре мест кровавые отметины, а перед глазами еще раз встала картина 2 десятков детей. Сука. Бля-я-я-я. Стоило мне только рухнуть на землю рядом с трупом, как по связи пришел образ Эрин, что беспокоилась за меня, вдобавок напоминая, что Лилиана долго не проживет. точно не мой день, хех». Вырвавшийся под конец смешок был почти истерикой. Усилием воли и воли встряхнувшись, и стараясь нормализовать свое состояние, встаю, направляясь к отряду. «Я еще не закончил, нужно вылечить мой отряд, и не думать, просто не думать». Глава 34. Разбирательство. Лес, лес, лес, лес. Ненавижу лес, вот теперь точно ненавижу лес. Хочу в город, или на равнину, или в горы, а не вот это вот все. Я понимаю, лес, по большому счету, здесь совершенно ни при чем, но злость, обида, иррациональное чувство проигрыша, непонимание, гнев они клокочут внутри, нагнетая давление, словно в паровом котле. Вопрос решается довольно просто. Нужно лишь выпустить все наружу, стравить, не дожидаясь взрыва, но в этом и состоит проблема. Ни на кого стравливать, враги либо далеко, либо кончились, а рядом члены отряда, причем, нуждающиеся в медпомощи. Точнее, они еще не рядом, но скоро я к ним выйду. Эрин, подхожу, они и так в режиме повышенной паранойи, не стоит искушать судьбу. Только стычки со своими еще не хватало в этот замечательный день. Перехожу с бега на быстрый шаг, огибая лесные завалы да гигантские стволы деревьев. Дерьмовое самочувствие никуда не делось, но хотя бы ослабло в достаточной мере до хоть какого-то мыслимого уровня. Туннельное зрение ушло, но сенсорная каша за пределами зрительного обзора, отсутствие нормальной связи с тенью, давление реальности, все это не способствует комфорту. Тяжкий вздох вырвался из груди непроизвольно. И как я такой красивый буду лечить остальных? Нужен хилер в поте. Вот прям позарез, желательно, еще вчера. Это Михаил, слабый, смертельно усталый голос Арин раздался чуть впереди справа, заставив меня остановиться. Но ведь живых я не чувствую, а стоянка должна быть чуть дальше. Словно вторя моим мыслям, в просвете меж деревьев мелькнула странная пелена, а на внутреннем радаре возникли живые источники маны. Да, как же все хреново, если от меня смогла прикрыться Морриган вместе с остальными простым отводом внимания. Нужно восстановиться. Больше не задерживаясь, иду к ним. Обогнув особенно толстый и морщинистый ствол дерева, вижу боеготового Алистера, что стоял в центре небольшой поляны меж корней, и остальных, лежащих вокруг него. А, нет, Морриган лишь на корточках, склонилась над стыном. Щитник, завидев меня, сразу убрал оружие, с едва слышным стоном садясь обратно на торчащий из-под земли корень. Ирин выглядела под стать своему голосу, как после недельного марафона, осунувшееся лицо, впалые щеки и лопнувшие капилляры в глазах. Поневоле забеспокоившись, первым делом направляюсь к ней, фокусируясь на познании нашей с ней связи, позволив себе лишь беглый взгляд на остальных. Не помирают, а дальше разберемся. Черт, как же мешает эта хрень, которой меня шандарахнули. Ауру колбасит до сих пор. Если нужно описать мое самочувствие и потуги в познании с сенсорикой, эпилептик на метал-концерте, старающийся прочитать у соседа на телефоне Шекспира во время слыма. Вот примерно так сейчас у меня идут дела. Теоретически, все возможно. Практически малоэффективно. Ситуация, вопрос Алистера слышится как через толстый слой ваты. Нападавшие мертвы, селение или их стоянка, зачищена. Живых нет, но могут быть поисковые партии или недобитки, не участвовавшие в нападении и не бывшие дома. Да, если такие и есть, а шанс на это очень мал, но не отсутствует совсем, дело совсем плохо. Тем временем, более-менее проясняется картина с Эрин. Слава силе, с ней все в порядке. Просто она исчерпала все свои резервы до дна и еще немного сверху. Ведь обычно в форсаже и шикая энергию даю я, либо просто переправляю ее из своего домена, а сейчас, в связи с мерзким проклятием, мы оба отрезаны от источника. Вот и продержалась она на собственных запасах, благо, что их хватило хоть настолько. Если бы не тотальная перестройка организма сначала от меня, затем и ее собственная качественная мутация-эволюция, она бы слегла от истощения прямо под ноги тем фанатикам. Спи. Тихий приказ с каплей маны не встретил ее сопротивления. Эрин, прикрыв глаза и слегка улыбнувшись, провалилась в сон. А я даже не смог понять, ушло ли ее сознание душа в тень или нет. Твой голос, ты в порядке? Алистер аж привстал с места, что с его также полностью вычерпанными резервами было почти подвигом. Он не использовал жизненную энергию в бою, как Эрин, поэтому был еще относительно боеспособен, но неприятных ощущений ему хватает и так. Мое воображение буквально дорисовывает звук скрипа его связок, словно не смазанных петель. Сила, я даже мыслю не совсем связана. Тряхнув головой и подойдя к спасшему наши задницы храмовнику, чуть надавливаю ему на плечо, усаживая обратно. «Сиди, сейчас тебя осмотрим». Поверхностно прощупывая его организм, отвечаю, сил нет, даже те крохи, что шли на изменение голоса, мне сейчас пригодятся. Стой, но я думал, что для демонов именно многоголосие является родным, и говорить нормально. Ай, не дергайся, у тебя энергоканалы в левой руке надорваны, не заморачивайся, должно пройти к вечеру. Ты, видно, переборщил с антимагией, но зато спас нас. Подняв рогатую голову, встречаюсь с ним взглядом. Благодарю. Он едва дернулся от удивления, почти незаметно. На лице проступила легкая растерянность, а эмоции. Черт, эмофон для меня пока закрыт. Да будет тебе, ничего сверх. Алистер, твердо перебил его я, обрывая его чуть сбивчивую речь. Не спорь с демоном. По крайней мере, в таких мелочах. Если бы не твои навыки, с той поляны смогла бы уйти лишь Ирин. Остальные бы полегли. А ты? Внезапно спросил он. Причем мелькнуло нечто эдакое в его взгляде, но не в моем состоянии определять оттенки смыслов. Развоплотили бы, скорее всего. Это для меня не смерть в привычном понимании, но в таком состоянии из домена в тени я смог бы помочь лишь ей. И то с тем, как меня приложили, уже не уверен. Отстраняюсь от бывшего храмовника, массируя переносицу, так как голова раскалывается просто неимоверно. Каналы ему я чуть зафиксировал, остальное регенерация сделает сама. Ну а насчет голоса долго рассказывать. Здесь и законы теней воплощения, и концентрация маны, в зависимости от которой. Потом поясню, если будет интересно. Пока я максимально скрываю свою сущность, голос будет обычным, для обратного нужно чуть напрягаться. Сейчас же, когда я хаем, как бы выразиться точнее, запечатан, да, это более, запечатан. Внезапно воскликнул Алистер, но поморщился от пробежавшей по ноге судороги, и как-то устало расслабился. Затем прикрыл глаза и лениво махнул рукой. Ну да, чего я вообще ожидал, но все-таки, ты уверен в этом, да, меня приложили чем-то мерзким, отрезали, или, скорее, перекрыли доступ к тени, после того, как ты атаковал группу магов, одновременно с взрывом или чем-то таким, я мало что тогда смог уловить, даже чуть отступаю от него на шаг, опешив, уж слишком его реакция неожиданная. Пресвятая Андрасте, ты, Моров монстр. Алистер всем своим видом выражал некий усталый фатализм, спокойный тон и уверенность в своих словах прилагалась. Настоящее чудовище. Не понял, как-то не вяжется его речь с эмоциями. Он же меня оскорбляет вроде. Не, в любом случае, сейчас не до того. Мне нужно осмотреть остальных. Да, прости, что отвлекаю. Я на стреме постою, взяв себя в руки. Он сел на свое место, прислонившись к поросшему мхом камню и переводя свое внимание на окружение. Да, определенно стоит запомнить его реакцию и разобраться с ней позже. С чего это он вдруг? Повернувшись к остальным, секунду раздумываю, с кого начать. Лилиана стабильна, но состояние у нее дерьмовое, а вот над стыном колдует Морриган. Стоп, Алистер, а где Шисерон? Щитник приподнял бровь, а затем молча ткнул пальцем вверх. Подняв голову, сталкиваюсь взглядом с Далийкой, что сидела на нижних ветвях древесного гиганта, прямо над нами, держа в руках лук с натянутой тетивой. Совсем я плох, раз ее не заметил. Ты бы спустилась, мне и тебя надо осмотреть. Потом, Морриган немного помогла. Буду в дозоре, коротко бросила она, отворачиваясь. Ладно, значит, будет крайний в очереди. Тряхнув головой, отгоняя мути приступ острой головной боли, усилием воли возвращаюсь к реальности. Чуть посомневавшись, и бросив еще один беглый взгляд на Барда, все же направляюсь сначала к Кунари. Морриган заметила меня уже давно, но не отвлекалась от своего занятия, что-то колдуя над телом бессознательного здоровяка. Подойдя к ним, присаживаюсь на корточки рядом со стыном, напротив Морри. «Что делаешь?» «Лечу», — почти фыркнула ведьма, но затем, чуть смягчившись, ответила. «Его приложили магией крови. Кто-то до меня, видимо, ты, помог ему не издохнуть». Но вот последствия так просто не пройдут. Если я не займусь этим, конечно же, он и так помирать не собирался, я лишь простимулировал его регенерацию в пылу сражения. Попутно с разговором, углубляюсь в познание тела и картина, мне это совсем не понравилось. Чем точно его зацепило? Сначала попытались захватить кровавой марионеткой, затем чем-то схожим с кровавой раной. Кровь почти вскипела, куча мелких капилляров порвалась, Вены и артерии чуть не лопнули. Хуже всего с мозгом, мне не хватает навыков, дабы сказать точнее. Она скривилась, будто ей было физически неприятно признаваться в своей слабости. Ага, вижу. А сейчас ты снимаешь остатки вредоносной гадости, попутно латая мелкие дырки. Кивнув, перехожу от сканирования к непосредственному лечению, помогая и стараясь не мешать более прямолинейной магии Морриган. Да, ведьма замолчала, а затем, через десяток секунд работы, чуть прикусив нижнюю губу и скривив лицо в раздражении, добавила: «По крайней мере, здесь я хоть что-то могу сделать. Ты про Лилиану?» Бросив взгляд через плечо на забинтованную на скорую руку девушку, возвращаюсь к лечению Стена. Внутреннее кровотечение опаснее внешних почти на порядок, да и про мозг ведьма права. Геморрагический инсульт – это не шутка, хоть кунари и отличаются немного от обычных людей, в этом плане они почти одинаковы. Конечно, Стен парень крепкий, да и мастер третьей ступени воинских искусств уже не совсем обычный смертный, но все равно опасно. Я бы сказал, что без помощи Стен бы это пережил, но месяца три пришлось бы восстанавливаться. Насколько же в этом мире более живучи жители по сравнению с моим прошлым? Нет, Морриган, наконец, коротко ответила, отвлекая меня от сторонних размышлений, правда не мешающих процессу лечения. Затем через минуту, да, она снова замолчала, даже колдовство чуть замедлилось, а руки у нее слегка дрогнули. Не делай это, чтобы умирала она, или калекой была. Будь у меня чуть больше силы и настроения не таким отвратным, я бы уже ловил челюстью земли. Из уст Морриган это почти признание в любви, верности и прочей чуши. Вместо этого мои губы наметили лишь слабую улыбку. Понимаю и, опережая уже набравшую воздуха ведьму, добавляю: я тоже этого не хочу. Эф, не знаю, что она хотела высказать, но, думаю, нечто, способное смазать даже ту тень сентиментального эффекта от прошлой своей реплики. Однако, мне удалось сбить ее с мысли, и она просто фыркнула и промолчала. Не пойми меня превратно, но терять даже таких союзников, это неразумно. Пусть она и сумасшедшая, но стреляет отменно. А, нет, не сбил. Вот не смогла не попытаться прикрыться насквозь меркантильными причинами. Да, ага, почти поверил. Сундера недоделанная. Сила, какая чушь в голову лезет. Ладно, я закончил с головой, остальное. Да-да, иди уже. Отмахнулась она от меня. Все-таки она внутри добрая. Как бы смешно это ни звучало, как бы она ни огрызалась, как бы ни демонстрировала свою стервозность. Она привязалась к нам. Может, и не ко мне, но остальных простыми чужаками уже не воспринимает. С учетом же того, что кроме Флимит, которая и так не является подходящим кандидатом, у нее не было близких людей, отряд, для нее нечто новое и непонятное. Особенно с тем, как пытается сблизить всех Эрин, буквально пихая людей в объятия друг в друга, иносказательно выражаясь, конечно же, видимо, в отношении одной ведьмы, это ей удалось. Или все же нам, так сразу и не скажешь. Прошедший по краю и чуть за ним бой лишь обострил все, заставив ее чуть приоткрыться. Что же, тенденция неплохая, остается лишь продолжать. Ладно, паршивое самочувствие не является поводом для отстраненных размышлений. Мне предстоит сейчас сложная и тяжелая процедура, если вообще получится. Конечно, возможны варианты, но нужно хотя бы попробовать. Пометка на будущее. Выяснить, какой гадостью меня приложили, и выработать противодействие. Смеркалось. Алистер и Морриган успели разбить лагерь в то время, как подличенная Шисерон ходила на разведку. Немного поворчав, ведьма также наколдовала воды и бездымного огня, что раньше делал либо я, либо не требовалось вообще. Даже смешно на секунду стало, когда ведьма, спустя пару минут молчаливого зависания над пустым ведром, повернулась ко мне и, буквально пересиливая себя, попросила консультационной помощи. Теоретически она знала, как я извращал заклинание ледяной хватки, но вот практически. Иногда я забываю о ее относительно скромных познаниях в магии. Точнее не так, знаний-то у нее больше моего, а вот опыта в нетрадиционном применении, без такого чита, как мое воплощение, мало. Удивительно, но факт. Проклясть противника, разорвать на части отряд храмовников, сварить яду или припарки, защита, атака. Будто ее обучали лишь боевой магии, ни тебе воды наколдовать, ни одежду починить. Я бы подумал, будто в этом мире такой магии нет вообще, но вот попадающиеся в тени маги, да и Кира, демонстрировали эти навыки, хоть и в зачаточной стадии. А ведьма нет. Странно, для той, кто прожил всю жизнь в лесу, очень странно. Но это вопрос на иное время, сейчас другие заботы. К ужину, который за неимением альтернативы готовил Алистер, смогла проснуться Рин и очнулся Стэн. Хоть и с моей небольшой помощью, им не помешает сейчас подкрепиться. На удивление, ни первая, ни второй не стремились разорвать тишину вопросами или хоть какими-то восклицаниями. Трапеза прошла в почти гнетущей тишине, и все произнесенные слова можно было уместить в одну строку. «Подай свою миску», «Спасибо», «Больше не хочу» и тому подобное. К тому же, каждый бодрствующий член отряда поглядывал на нас с Лилианой, над которой я не прекращал работу, а с ней все было не очень хорошо. «Стэн», — позвала здоровяка Эрин, — «у тебя кровь из носа пошла». «Ты как?» — Кунари спокойно отставил полупустую миску с наваристой и душистой кашей цвета асфальта в сторону, левой рукой проведя над губой. Посмотрел на окровавленные пальцы и, подняв взгляд на уже всерьез забеспокоившуюся девушку, спокойно ответил: «Я в порядке». И, конечно же, этим не успокоил рыжую. «Он в порядке?» Прервал я назревающую либо перепалку, либо суету. Ирин, уже приподнявшаяся с места, хлопнулась обратно, посмотрев на меня сквозь слегка дрожащий воздух от прогорающего костра. Ее пальцы на руках дрогнули и сплелись воедино, пока сама девушка упрямо смотрела на меня, ожидая развернутого ответа. «Не только остыни, это понимал я, это понимали и остальные». Люди замерли и отложили в сторону свои дела. До этого момента никто не хотел начинать разговор, то ли из страха, то ли из-за неловкости, то ли хрен его знает, так как эмоций я пока не чувствую. «Он в порядке?» — повторил я, разгибая спину и облокачиваясь на вылезший из земли корень. «Хоть тело у меня и не смертного, столько времени в одной позе тяжело сидеть, хоть даже просто морально. Не сказать, что хорошо, но завтра станет лучше. До этого момента не рекомендуется напрягаться и стараться лучше лежать». Стэн кивнул, но продолжать трапезу не стал. «А, Лилиана?» — Алистер спросил первым. «С ней сложнее, я потер переносицу. Жизни теперь ничего не угрожает и, по идее, она очнется уже завтра. Благо, что голову почти не задело. Ходить пока не сможет. Пока», — вычленила главная Эрин, подбирая под себя ноги. «Да», — кивнул я. «Кто-нибудь вообще знает, как можно запечатать или отрезать от тени демона?» Только произнеся это вслух, понял, какой я идиот. Это нужно было спросить первым делом. Вдруг кто знает, как ускорить процесс избавления от гадости в моей ауре? Такими темпами она должна стабилизироваться уже завтра к вечеру, тогда же и с тенью вопрос прояснится. «Чисто теоретически, знаю», — кивнул Алистер, смотря на задумчивую Морриган, ковыряющую палкой в углях. «Это одна из немногих причин, по которой маги в кругах вообще имеют доступ к книгам по магии крови. Конечно, под строгим надзором, лишь одобренные высшим клиром кандидаты, но имеют...» Он прервался, отхлебнув из фляги сильно разбавленного водой вина. «Ты правильно сказал, это называется печать крови. Малификары вообще не обладают достаточным уровнем фантазии. Все заклинания содержат слово «кровь», — невесело хмыкнула ведьма. «Как бы то ни было, эта штука на диво эффективна. Прорвавшегося и воплотившегося в реальности демона можно сильно ослабить. Работает именно на таких, на одержимых не действует. Отрезает тварям доступ в тень, где хранится брантова доля их могущества, чем-то мешает колдовать, да и вообще они как оглушенные после этого. Высший демон в раз становится по опасности словно низший, и спокойно убивается парой храмовников. Ни магии, ни природных трюков, от таких уже можно не ждать. Максимум, пару раз полыхнут чем-нибудь стихийным». Алистер прервался, снова отхлебнув. Его слушали внимательно, а я поймал себя на мысли, что чем дальше, тем чаще он нам читает лекции, причем очень даже важные и интересные. «Ага, несерьезный полудурок. Сейчас аж 3 раза. А ты уверен, что это оно?» — спросила Эрин. «Не в обиду будет сказано, но Михаил вполне неплохо себя. Очень хреново», — вклинился я. «Чувствует». Уже не так уверенно закончила она. «Связи с тенью почти нет, аура взбесилась, ничего не чувствую, почти слеп, дикая боль по всему телу, реальность почти раздавила». «Да, очень похоже на эту печать», — покивал я головой. «Михаил», — почти шокированно прошептал Эрин. «Она чувствовала, что мне нехорошо, но я успешно скрывал, насколько. Так было в момент наложения. Сейчас заметно получше». «Не слышал о такой магии», — отбросив ветку в сторону, констатировала Морриган. «Но не специалист в магии крови я. Имею представление лишь общее. Так что я почти уверен, что это именно оно», — подвел черту бывший храмовник. «Не обижайся, но откуда ты это знаешь? Не уверен, что это преподают храмовникам на обучении. А тебя забрали почти сразу после него, решив прояснить некоторые моменты под шумок», — спросил я. «Верно», — кивнул щитник. «Только Дункан решил углубить мою специализацию. Среди порождений тоже есть свои эмиссары, да и демоны не так уж редко попадаются на пути серых стражей. Некоторые архивные записи и книги несколько удивили меня в свое время». Он неловко улыбнулся, потирая затылок. «Печать крови упоминалась там, но мимоходом и без подробностей. В Ферилдине не было стража мага крови, поэтому уточнить было ни у кого». «Мда», — протянул Эрин, машинально постукивая указательным пальцем по краю губ. «Что знаю, рассказал», — развел руками Алистер. «И на том спасибо», — кивнул я. «Так что насчет Лилианы?» — внезапно вступила в разговор до сего молчавшая Шисерон. «Она сможет ходить?» — присоседился к ней единственный страж мужского пола. «Да, не сразу, но я вылечу», — кивнув, посмотрел на лежащую рядом со мной Лилиану. Ее дыхание было прерывистым и неглубоким из-за поврежденных и невылеченных до конца легких. Да легче перечислить, что у нее не было повреждено из внутренних органов. Ее же буквально насадили на каменные колья. «Уже легче», — выдохнула Морриган. Затем заметила удивленные взгляды остальных и быстро добавила. «Не придется тащить на себе». «Уже легче», — повторила за ней коварно улыбающаяся Ирин под возмущенный возглас Алистера. «Ты не предложила бросить ее здесь, а собиралась самоотверженно нести больную на себе». Алистер подавился воздухом. «Вот еще, у нас для этого есть два подходящих Бранта на двух ногах», — фыркнула ведьма. «Один такой же здоровый, второй такой же тупой». Алистер начал закипать. «Но все же не оставлять», — все так же коварно и вкрадчиво заметила Эрин. «Это неразумно. Можно будет потом продать в рабство, денег заработать», — скрестила руки на груди Морриган. Алистер повторно поперхнулся так и не вылетевшими словами, а рука потянулась к мечу. «Она шутит», — вклинился в разговор Стэн. «Вот уж точно неожиданно этим заставил всех замолчать», обратив на себя внимание. Спустя пару секунд тишины, Алистер выдохнул и растер лицо руками. «Да, понимаю, ты, Морриган, все же не такая ведьма. Есть сомнения у тебя?» — натурально поразилась названная. «Да», — кивнул щитник, — «ты еще никого не принесла в жертву демонам». С каменным лицом выдал он то ли серьезно, то ли шутя. «Лишь это ведьму характеризует?» «Довольно. Сейчас не время», — оборвала их начавшуюся перепалку Эрин. «Ведь они так могут вечно». «Верно», — согласился Алистер. Затем перевел взгляд на Лилиану. «Все же жалко девушку. Остаться без руки в таком возрасте. Она же лучница, что еще хуже, окончательно скис он». Шисерон, сидевшая рядом с ним, посмотрела на свои ладони и сжала пальцы в кулак. «Не нужно быть гением, чтобы понять, о чем она думала». Морриган слегка скривилась, но было видно, что это не из-за концентрации драмы. Ирин же смотрела на меня с надеждой. «А с чего ты взял, что она останется инвалидом? Ну серьезно, как я могу это допустить? Есть несколько способов решения проблемы, но так просто она от меня не отделается», — хмыкнул под конец. «А-а, но...» — потерялся Алистер. «Новая рука?» — Стэн выглядел немного заинтересованным. «С его самоконтролем и каменным лицом, это почти как шоковое состояние для обычных людей. Это вообще возможно?» Шисерон также вскинула голову. Морриган промолчала, но губы поджала. «Как мешает отсутствие ощущения эмоций. Быстро к хорошему привыкаешь». Одна Ирин просто счастливо улыбалась. «Нет ничего невозможного для маги. Если ты чего-то не можешь, ты просто не знаешь, как это сделать. К счастью, уж это я точно смогу. Вопрос в том, что она выберет», — погладил я лежащую девушку по голове. «Однако это вопрос на будущее, хоть и относительно недалекого. Сейчас же», — я перевел взгляд на разумных, — «нет, на отряд. Хотелось бы кое-что сказать». Встав на ноги, чуть склоняю голову под ошарашенные взгляды некоторых. «Я извиняюсь. Вы выполняли мои приказы, мы пошли туда, куда указал я. Мы влетели в засаду из-за одного наличия меня в отряде. Это ошибка, за которую мы могли поплатиться жизнью. Нам повезло, но...» «Стой, стой, стой. Вот здесь я тебя перебью, пока ты чего-нибудь не ляпнул лишнего». Алистер прервал мой монолог взмахом руки. «Я уже убедился, что ты более человечен, чем многие люди, хоть и не без демонических бзиков. Поэтому давай-ка кое-что расскажу, а там уже продолжишь, хорошо?» Он чуть усмехнулся, устраиваясь чуть удобнее на коряге, заменявший ему сиденье. Остальные, я все еще не могу их понять без эмпатии. Они молчали, слушали, Лишерин немного беспокоилась и кидала на меня странные взгляды. Итак, середина века бурь, достопочтенные сородичи нашего Стена, он шутливо кивнул серокожему здоровяку, ведут завоевательную войну, им активно сопротивляются, бронтовая часть сил большей части стран сосредоточена на фронте. Нас интересуют Невары и Орли, что все еще продолжают свою грызню, только уже не столь активную. Так, для порядка, можно сказать, именно в это время правителю Невары из рода Пентагост, уж имени не помню, приходит известие о расколе в ордене магов Морталитасе, что, помимо прочего, являлись их давними союзниками. Опустим причины и полемику, скажу лишь результаты. На краткий момент истории между странами был заключен договор о ненападении, а церковь создателя в Неварре получает подкрепление из Орле. Это сборная солянка, насчитывающая 6 десятков полноценных храмовников с 2 магистрами во главе, 2 сотни послушников, считай, воинов в ранге не ниже 2-го, получила один единственный приказ – уничтожить отступников из Морталитасе. Пентагост посчитал, что поручать их устранение бывшим соратникам по магическому ремеслу не особо плодотворно, поэтому это стало предлогом перемирия и брошенной костью церкви, что в Неварре исторически слаба. Алистер прервался, недовольно перевернув пустую флягу. На помощь ему пришла Эрин, протянув кружку с отваром. Благодарно кивнув и отпив глоток, храмовник, щитник, серый страж, королевский бастард и сила еще ведает кто, продолжил. Такая группа считалась достаточной для зачистки мятежного круга, не то что для мятежного осколка магического ордена, считалось. На марше, в сторону предполагаемой базы магов на них напали. Напали не так, как ожидалось, ведь Морталитасы считаются некромантами, соответственно, любую нежить и духов тени заметили бы еще издалека. Среди мятежников это тоже понимали, поэтому удар был нанесен классической магией. 5 пятерок магов окружили конвой и обрушили весь свой арсенал. Из церковников не выжил никто. Половина магов тоже полегла, но это не было утешением. Это стало поворотным моментом в изменении тактики и стратегии ударных отрядов храмовников, а также пересмотре права уничтожения. Алистер допил отвар и поставил кружку в пустую грязную миску. Затем медленно обвел взглядом слушавших его товарищей. Почему я это рассказываю? В мятеж ушли не только старшие чародеи, скорее, в массе своей они были чародеями. 25 магов против 60 храмовников и 200 воинов. Внушает, да, а теперь, сколько магов мы положили на той поляне? Они, конечно, не были из элитного ордена магов, но и нас не 300 рыл. 3 из них точно были на уровне старших, один из которых мастер крови. Так сколько всего? Вопрос повис в воздухе. Я сел еще в начале повествования Алистера, поэтому сейчас постукивал когтистыми пальцами по колену, рассматривая щитника. Для чего он рассказал это? С какой целью? Чего добивается? Не понимаю. 16. 3 пятерки подкрепления и тот, кого мы видели первым, пришлось отвечать, так как кроме меня точно сказать число никто не мог. Отлично. Преувеличенно радостно Алистер хлопнул по коленям, только вот глаза его были холодными. Атака из засады, 16 магов, 3 спаренные команды, стихийники, элементы магии далийских хранителей, маг крови. Не хватало только демонов, но они, видимо, испугались Михаила, посчитав, что раз Морриган смогла контролировать высшего, мелюзга ей на один зуб. «Причем здесь я?» — вскинулась ведьма, до того гипнотизировавшая Алистера задумчивым взглядом. «Демоны не ходят мирно по земле в компании свободных людей. Этот факт опровергаешь только ты, Михаил». Соответственно, нападавшие этого не знали. Артефактов по контролю демонов не бывает, по крайней мере, я о таком не слышал. А маг среди нас только один, и это ты. Он ткнул пальцем в сторону ведьмы. Михаил полностью контролирует свою ауру, находится в реальности без затруднений, колдует мощно, значит, высший. Призвать такого и держать в узде может лишь малификар из предельной планки силы. Посылать на такого простых демонов, низших, они бы еще меня кашей попытались убить, или Стена печеньем. На это мы с Арин не выдержали и прыснули. Если уж зашла об этом речь, начала Шисеран, повернувшись ко мне. Почему ты сказал, что напали из-за тебя? Пришлось коротко поведать о произошедшем в логове этих лесных отшельников. Вот же хрень, не выдержала Листер, прошипев сквозь сжатые зубы.